Глава вторая. «Лиса, скажи, что это неправда!» В ванную комнату вихрем ворвался брат. Принцесса только и успела, что пониже опуститься в воду, судорожно прикрываясь руками, как он уже оказался рядом. «Сайман, ты с ума сошел? Выйди немедленно!» Несмотря на строгость тона, в душе перед братом было стыдно. Она так и не нашла в себе силы прийти к нему и обо всем рассказать. Оттягивала этот момент, как могла. Да и утомительные примерки затянулись до позднего вечера. Вот и решила немного освежиться, а потом уже идти к нему. «Все только и говорят о том, что ты выходишь замуж!» А провидцы объявили, что ты истинная пара владыки драконов. Что? Значит, ее предположения подтвердились? Губы непроизвольно расползлись в глупой мечтательной улыбке. Лиса, как же так? Почему ты? Он же никогда тебя в глаза не видел! Обиженно всхлипнул Сайман, едва сдерживая слезы. Спохватившись, она поспешила прогнать с лица счастливое выражение, понимая, что для брата их скорая разлука является трагедией. «Сайман, мы породнимся с самими драконами. Я для владыки истинная. Разве ты не желаешь мне счастья?» Брат всхлипнул, и она с горечью воскликнула. «Ну не могу же я всю жизнь прожить в детском крыле!» «Не всю. Я бы вырос, и мы с тобой сбежали бы из дворца, путешествовали бы, как Питер с Громом». Элисабет не знала, плакать ей или смеяться от этой детской непосредственности. Зря она на ночь рассказывала ему выдуманные истории, вплетая в них свои фантазии о том, как все могло бы сложиться, решись она однажды сбежать из дворца. Сил хватило лишь выдавить из себя. Гром ведь был собакой, а Питер ушел из дома, потому что у него умерли родители, и его выгнал жадный дядя. «Ну и что?» — еще горше всхлипнул братик. «Мы бы тоже построили в лесу шалаш, ловили бы зайцев и купались в озере». «Но я же не Гром и не смогла бы защищать тебя от волков». Попыталась образумить его Лиса. «Вот поэтому я и хотел вырасти, чтобы стать сильным и защищать тебя. А теперь...» Губы его задрожали, глаза наполнились слезами, но он упрямо вскинул голову, стараясь не плакать. Наставники учили его, что слезы — признак слабости, а принц никогда не должен показывать другим свою слабость. «Сайман!» Сердце сжалось от боли, и она судорожно искала, чем бы его успокоить. «Зато, когда я пройду испытание драконьим огнем и официально получу статус истинной, ты сможешь приехать ко мне на праздник и увидишь легендарный дворец тысячи водопадов. Я уговорю владыку подарить тебе самого лучшего жеребца из его конюшни». «Правда?» заинтересовался брат. Пока ему разрешали ездить только на маленькой лошадке, и он лишь заглядывался на породистых скакунов. А уж получить коня из конюшни самого владыки драконов, о таком он даже мечтать не смел. «Обещаю», — заверила Элисабет, радуясь, что он передумал плакать. «А теперь марш в постель». И дождись, пока я к тебе приду». Сайман исчез так же стремительно, как и появился, а она облегченно выдохнула. «Истинная!» Это слово музыкой звучало в душе. Принцесса не сомневалась, что судьба наградила ее счастьем за все годы лишений. Даже в самых смелых фантазиях она не могла представить себя женой владыки. Слухи о его несметных сокровищах доходили даже до нее. Но Элисабет мало что слышала о самом правителе драконов, Его боялись, перед ним трепетали. Когда королевство Моронов ввязалось в военный конфликт с драконами, нянюшка приносила новости о военных действиях у соседей. И когда они пали, в Зандании боялись, что окрылённые победой драконы не остановятся и пойдут дальше. В народе еще помнили времена правления отца-владыки и его завоевательные походы. А теперь, благодаря этому браку, Зандания укрепит свои позиции. Можно не бояться нападения ни драконов, ни любого другого с такими-то союзниками. Но больше всего радовало, что вскоре закончится ее заточение, и она увидит мир. Долгие годы в жизни младшей принцессы ничего не менялось, а теперь столько перемен. Встреча с отцом, свадьба, отъезд к драконам. Она своими глазами увидит знаменитый роскошный дворец владыки со всеми его чудесами. На фоне этих перемен боль от встречи с отцом, ни на каплю не сблизившей их, отходила на второй план. Ничего, она скоро уедет с глаз долой и не будет раздражать его одним лишь фактом своего существования. И король будет гордиться, что его дочь — истинная владыки. Да что отец, можно смело утверждать, что теперь ею будет гордиться вся страна. Казалось невероятным всю жизнь быть лишь тенью сестер и в один день стать гордостью королевства. Элисабет вылезла из остывшей воды, вытерлась и закуталась в халат. Нужно уложить Саймана, пока, взволнованный событиями дня, он опять к ней не прибежал. «Уже искупалась? Что же ты меня не подождала? А я на кухню бегала, тебе покушать принесла. Совсем тебя замучили этими примерками. Не ела толком весь день моя птичка», — заохала, зашедшая с подносом в спальню любимая нянюшка. Если честно, после суматошного дня, наоборот, хотелось побыть немного в одиночестве. Элисабет не привыкла к такому большому скоплению людей вокруг себя. А справляться сама она давно привыкла, ведь у нее нет такого штата слуг, как у сестер. Аппетита не было, но и обижать нянюшку не хотелось, поэтому принцесса сказала: «Спасибо, Марита, я обязательно поем, только к Сайману зайду. А ты иди отдыхать, тоже ведь устала». Няне пришлось крутиться вокруг главной портнихи, то принося нюхательные соли, когда та увидела фигуру Элисабет и едва не упала в обморок, не представляя, какой фасон свадебного платья можно на такое придумать. То бегая за напитками для страдающих от духоты, то по другим поручениям. «Да разве это усталость? Это в радость, такие хлопоты! Но если ты не против, я тогда пойду на кухне с нашими посижу. Там все сегодня празднуют объявление о твоей свадьбе». «Иди спокойно. Я вернусь и сразу лягу спать», — заверила Лисса и отправилась к брату. Благо Саймон тоже устал за день. Даже обычной истории на ночь не потребовал. Просто поболтали немного. Помечтал, какого коня себе выберет, и быстро уснул, сжимая в руке деревянную лошадку. Поцеловав братика, она вернулась к себе и застала гостей. На кровати сидели сестры, а между ними стоял поднос, с которого они таскали еду. «Откуда вы здесь?» — ахнула Элисабет, не веря увиденному. Даже хотелось протереть глаза, чтобы убедиться, что это не сон. Раина, Серсея, Калет. Сегодня действительно день потрясений. Впервые они собрались у нее в покоях вот так, вместе. «Ну, наконец-то!» Раина соскочила с постели и радостно устремилась к младшей сестре. «А мы уже заждались». Потрясенную девушку крепко обняли и утащили за собой на кровать. «Мы пришли тебя поздравить. К сожалению, отец запрет на наше общение еще не снял, но сегодня, в честь праздника, нам удалось договориться с охраной и проскользнуть». «Запрет на общение?» Немного заторможенно повторила Элисабет, ничего не понимая. «Ну да, он бы рассвирепел, узнай, что мы тебя навещаем или пишем. Не думала же ты, что мы к тебе не приходим, потому что забыли?» К сожалению, именно так она и думала все это время, но старалась не обижаться, понимая, что во взрослой жизни им не до нее. И книги от сестер ей нянюшка приносила, передавая пожелания всего хорошего на словах. А ведь действительно, даже маленькой записки не было. «А у тебя, как всегда, полно вкусностей», — заметила Серсея, с аппетитом вгрызаясь в медовую булочку. «Кто бы знал, как я тебе завидовала», — призналась Калет, беря и себе одну. «Ты? Завидовала мне?» С недоверием и в полнейшем шоке выдохнула Элисабет. «Да и как, глядя на самую красивую из сестер, можно в такое поверить? Ведь у Калет идеальные черты лица, воспеваемые художниками на все королевства. Изящная хрупкая фигура, белоснежная сияющая кожа, которую сравнивают с тончайшим фарфором, длинные золотистые волосы, обрамленные густыми ресницами карие глаза, в которых, как в темных омутах, утонул не один поклонник. Да в первый же свой бал она получила десяток предложений руки и сердца, и их все шлют и шлют. «Мы все тебе завидовали», — подтвердила Раина, добивая Элисабет. «Мне?» «Ты всегда делала, что хотела». «Тебя не заставляли учиться и не поучали учителя». «Тебя не муштровали ежедневно, добиваясь идеальных манер». «От тебя не требовали следить за фигурой». «Да, это нас сажали на хлеб и воду за малейшую провинность, а ты объедалась сладостями». «Ты не трепетала перед отцом на встречах с ним, когда ему отчитывались о наших успехах и промахах». Сестры перечисляли наперебой, как давно наболевшая, а Элисабет словно попала в другую реальность. Для нее в этот момент мир перевернулся с ног на голову. Да ее даже известие о помолвке с владыкой драконов потрясло меньше, чем услышанное сейчас. «Вы смеетесь надо мной?» — наконец выдавила она. «Мы? Ты самая счастливая из нас!» — жуя с полным ртом, сказала Серсея. «Даже жениха себе отхватила, самого владыку драконов!» «Пальцем не пошевелив, чтобы его добиться», — вклинилась Раина. «И ему будет без разницы, какая у тебя фигура, какие манеры, насколько ты очаровательна и умна», — поддакнула Калет. «Он тебя увезет в свой дворец, осыплет золотом и драгоценностями, окружит вниманием и заботой, положит к твоим ногам весь мир», — с завистью добавила Серсея. «И после всего ты еще смеешь прибедняться?» Сестры посмотрели на нее с укором, а Элисабет растерялась. Она привыкла считать себя обделенной, а объектом зависти бывать еще не приходилось. «Кто бы мог подумать, что ты заполучишь в мужья такого красавчика?» — с завистью произнесла Калет. «Интересно, они приедут или прилетят?» задумчиво спросила Серсея. «Элисабет, тебе обязательно нужно выйти встречать будущего мужа. Увидишь его сразу во всей красе», со смехом произнесла Раина, и сестры дружно рассмеялись, а их щеки заолели румянцем. Ведь после оборотов человека драконы предстают в первозданном виде, без клочка одежды. Зандания, хоть и не граничила с драконьими землями, но даже здесь ходили байки о том, как многие парни соблазняют наивных пастушек. Всего-то и надо раздеться и изобразить из себя дракона после оборота, невесть как залетевшего в эти края. А там наплести в уши девушке, что она единственная, и склонить к близости. Ведь всем известно, что драконы горячи и любвеобильны, а стоит встретить ту единственную, как вообще теряют голову, желая как можно скорее сделать своей. «А посмотреть там есть на что. Владыки драконов хоть и больше 100 лет, но это молодость для дракона». «Лиса, не хмурься, мы пойдем с тобой и, обещаю, будем глазеть только на его окружение», — дразнила ее Калет. «Конечно, вряд ли кто допустит, чтобы принцессы увидели мужчин в неподобающем виде. Но ведь не запрещено пофантазировать». «Может, и мы приглянемся кому-нибудь?» — мечтательно протянула Серсея. «Тебе уже своих поклонников мало», — поддела ее Раина. «Поклонников много не бывает», — наставительно произнесла Калет. Вот так, смеясь и дразня друг друга, сестры еще немного поболтали и засобирались обратно, пока их не хватились. Клятвенно пообещали, что завтра обязательно еще придут и раздобудут для Элисабет портрет владыки. Оставшись одна в тишине спальни, она немного посидела, улыбаясь в темноте. Сегодня словно был ее второй день рождения. Визит сестер поддержал и заставил по-иному взглянуть на свою жизнь. Впервые она засыпала в таком приподнятом настроении. Забылось неудачное знакомство с отцом, презрение в его глазах. Она больше не чувствовала себя ненужной и обделенной. Внутри поселилась уверенность, что теперь в ее жизни все будет хорошо. Будущий муж не даст никому в обиду, станет любить и заботиться. Все то, чего Лиса так жаждала и не получила от отца. Но это больше не ранило. И сон приснился светлый. Она летит на драконе, внизу расстилаются горы и изумрудные долины, голубыми змеями извиваются реки. Ей радостно, душа поет от счастья и чувства легкости. Она словно птица, обретшая свободу. Дракон несет ее к новой жизни, которая обязательно будет счастливой и беззаботной. И она знает, что все вокруг — это ее новый дом. А потом видит вдалеке острые шпили сказочно прекрасного дворца владыки драконов. Ветер приносит прохладу и доносит шум знаменитой тысячи водопадов, приглушающий сторонние звуки, для спокойствия драконов, у которых очень острый слух. Но чем ближе они подлетают к дворцу, тем тревожнее ей становится. Освежающий ветер становится колючим, не радует красота вокруг. Сердце бьется быстро-быстро, словно предупреждая о чем-то. Дракон делает резкий вираж, заходя на посадку, и она не удерживается на нем, скользит по ставшей вдруг гладкой, как лед, чешуе, срывается кубарем, падает спиной вниз. Видит, как огромный дракон летит над ней, закрывая небо, а потом резкая боль в сердце и последняя перед глазами. Ее грудь пронзает острый шпиль замка.